14. Являя копье жизни, улыбкою вдыхаем солнце эфир целебный. Возьми копье на восходе солнца и направь коней утро в полуденный зной жизни, и лилеи возрастут на камени, и келью отвори первому лучу, и птицы воспоют славу труду. Учите на признаках жизни премудрость Творца. Исполнители добровольной миссии снимают грим с образа земного, узря смысл пройденной жизни.